Через два дня, когда Пелагия спала в комнате вместе с госпожой Романой, матерью ее духовной, явился к ней дьявол, разбудил ее и начал говорить ей: «Дорогая госпожа моя Маргарита, какое зло я тебе сделал! Не обогатил ли я тебя золотом и серебром? Не украсил ли я тебя каменьями многоценными, уборами и одеждами? Молю тебя, поведай мне, какую причинил я тебе скорбь. Что велишь мне, все исполню немедленно. Только не оставляй меня и не делай из меня посмешище». Оградив себя крестным знамением, Пелагея отвечала: «Господь мой Иисус Христос, избавивший меня от зубов твоих и соделавший меня невестой небесного своего чертога, да отгонит тебя от меня». И тотчас дьявол исчез. Разбудив немедленно святую Роману, Пелагея сказала ей: «Помолись обо мне, мать моя, лукавый преследует меня». Романа отвечала: «Дочь моя, не устрашайся его, ибо он теперь боится и трепещет даже тени твоей». На третий день по крещении своем Пелагея призвала одного из слуг своих и сказала ему: «Ступай в дом мой, перепиши все, что есть в моих златохранительницах, и все уборы мои, и все принеси сюда». Слуга пошел и сделал, как было приказано ему. Тогда блаженная Пелагея призвал святого епископа Нонна, все отдала в руки его, говоря: «Вот богатство, которыми обогатил меня сатана, передаю его в святые руки твои, делай с ним что хочешь, мне же должно искать сокровищ Господа моего Иисуса Христа». Блаженный епископ Нон, призвав эконома церковного, отдал ему в присутствии всех переданные ему Пелагонии сокровища и сказал ему: «Заклинаю тебя именем Святой и Нераздельной Троицы не вносить ничего из этого золота ни в дом епископский, ни в церковь Божию, ни в свой дом, ни в дом кого-либо из клириков, но раздай все это своими руками сиротам, убогим и немощным, чтобы то, что собрано злом, было израсходовано на добро, и богатство греховное стало бы богатством правды. Если же нарушишь эту клятву, анафема да будет дому твоему, и участь твоя с теми, которые восклицали: «Возьми, возьми, распни его». Раба Божия Пелагея ничего не оставила из своего имущества даже на пропитание себе, но ее питала Романа Диакониса, ибо поклонялась ничем не пользоваться от богатства греховного. Призвав всех своих слуг и служанок, она отпустила их на волю, дав каждому достаточно серебра и золота. «Я освобождаю вас от временного рабства», — сказала она им. «Вы же постараетесь освободить себя от рабства суетному миру, исполненному грехов, чтобы нам, жившим в мире этом, совместно сподобиться пребывать вместе и в блаженной жизни». Сказав это, Пелагея отпустила слуг своих. Восьмой день, когда надлежало ей по обычаю новокрещенных снять белые одежды, полученные по крещению, день был воскресный. Пелагея, встав весьма рано, сняла белые одежды, в которых была одета при крещении, и облачилась во власеницу. Взяв ветхую одежду блаженного Нона, она тайно от всех удалилась из Антиохии, и с того времени никто не знал, где она находилась. Диакониса Романа скорбела и плакала о ней, но всеведущий Бог открыл блаженному Нонну, что Пелагея ушла в Иерусалим, и утешал Нонна Роману, говоря: «Не плачь, дочь моя, радуйся. Пелагея, подобно Марии, избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Много дней спустя мы были отпущены архиепископом и возвратились в Илиополь. Через 3 года явилось у меня желание идти в Иерусалим, поклониться святому воскресению Господа нашего Иисуса Христа. И я просил епископа моего блаженного Нонна отпустить меня. Отпуская меня, он сказал: «Брат Иаков, когда придешь в святые места, поищи там некого инока, которого зовут Пелагеем. Он евнух, весьма добродетелен и живет несколько годов в затворе. Найдя его, побеседуй с ним и получишь от него великую пользу, ибо он истинный раб Христов и инок, достигший совершенства». Это говорил Нон о рабе Божьей Пелагии, которая около Иерусалима устроила себе келью на горе Иллинойской, где некогда молился Господь наш, и, затворившись там, жила для Бога. Но этого Нон не открыл мне. Собравшись, я пошел к святым местам, поклонился святому воскресению Господа нашего Иисуса Христа и честному кресту его, а на другой день отыскал монаха по имени Пелагий, как заповедал мне епископ мой. Келью его нашел я в горе Иллинойской,